Том 45, глава 8, МИП «Свободы» Титан Меча и Аватар Титана продолжали атаковать. Свист, свист, облака стали намного крепче теперь, когда квинтэссенция была зажжена, но перед мощью Титана Меча Цзинина и Аватара Титана они оставались невыразимо хрупкими. Свет меча вспыхнул, они пронеслись сквозь облака и прорвались вниз ко второму слою облаков. В этот момент все они внезапно почувствовали опасность. А, Нин был лидером этой формации. Он постоянно был на страже любых возможных движений. Внезапно три огромных черных воина появились из облаков поблизости. Они были очень похожи на одетых в броню обезьян, но у каждого из них была пара изогнутых рогов на голове. Их колени были полусогнуты, они пристально смотрели на Титана Меча и Аватара Титана. Откуда, черт возьми, взялись эти трое? Мысленно послал Лотар Хэкун. Все они кажутся опасными. Это, вероятно, один из козырей, которые ситхи скрывали все это время. Теперь, когда началась последняя битва, они больше не думают прятаться, отозвался Титан. У этих трех зверей странные ауры. Будь осторожен, Черный Север. Хорошо, кивнул Нин. Атака. Умрите, культиваторы. Три боевых чудовища атаковали одновременно, сначала окружив Аватара Титана. Аватар Титан приготовил свои два меча к атаке. Разъяренные удары когтей боевых зверей заставили сами небеса потемнеть. Удары обрушились на Аватара Титана. В свою очередь, Аватар Титан работал правой рукой, создавая эфемерную полосу света меча в воздухе, поразившую боевого зверя. Свист. Свет меча немедленно убрался, боевой зверь просто взвыл и продолжил атаковать. Эти три боевых машины очень мощные. Нин и остальные были в шоке. Они на самом деле способны сражаться с нашим аватаром Титаном. Наших мечей хватит только на то, чтобы удержать не более двух из них. Умри. Три боевых зверя сражались с необычной свирепостью. Ясно, что они изо всех сил пытались уничтожить этого более слабого на вид Титана. Свист. Титан меча уже напал на него, отправив удивительный поток меча, пронзивший воздух с непреодолимой силой. Один из боевых зверей немедленно использовал обе свои лапы, чтобы блокировать эту лобовую атаку. У обоих бойцов были чрезвычайно изумительные приемы, но разразился взрыв, лапы ударились о меч горизонтально. Боевой зверь улетел назад, и ему удалось подняться только после того, как он пролетел миллион километров назад. Затем он снова атаковал. Он чрезвычайно силен, его чешуя такая же жесткая, как черная башня, которая находится в сфере уничтожения. Поранить его вообще нельзя. Нин был тайно встревожен. Дзинь, дзинь, дзинь. Послышался ряд лязгающих звуков. Начали появляться одна фиолетово-золотая цепь за другой. Они были как огромные змеи, которые уничтожали небеса, излучая ауры удивительной силы. Они устремились к более слабому титану-аватару с целью уничтожить его. Цепи не так опасны. Нин не слишком беспокоился о них. Три черных воина и девять фиолетово-золотых цепей продолжали яростно атаковать Титана-Аватара, но Титан-Аватар и Титан-Меча сражались бок о бок. Титан-Меча был особенно могущественен, каждый из его ударов с легкостью отбрасывал черных боевых зверей с легкостью и лишал их возможности получить истинное преимущество над Аватаром-Титаном. Боевые звери действительно были довольно неприятными противниками, их методы были блестящими, они были абсолютно невосприимчивы к повреждениям. А, Нин, Титан и другие внезапно почувствовали, что приближается новая угроза. Они поспешно повернулись, чтобы посмотреть в небо, увидев фигуру Айри. Одежды Айри развивались вокруг него, его тело было покрыто удивительной аурой силы, сформированной из энергий, выпущенных воспламененным ядром квинтэссенции. Сейчас его голова была опущена, его руки сложились в молитве. Ослепительный поток золотого света лился из его рук, готовый распространиться наружу. Вездесущий свет. Свет почти мгновенно осветил весь мир лугов. Свет ослеплял, тяжело давил на Титана Меча и Титана Аватара. Умрите. Айри изменил свою позицию, оттянув левую руку назад и вытолкнув вперед правую. Когда-то он использовал эту технику против мобга, но теперь, когда он использовал силу ядра воспламененной квинтэссенции, этот удар теперь стал намного сильнее, чем раньше. Когда он сражался с мобгом, ему пришлось потратить немало времени, чтобы накопить необходимое количество энергии. На этот раз он был довольно быстрым. Айри не так уж силен, но у него такой высокий уровень проницательности, что он может использовать свою энергию с ужасающим эффектом. Нин немедленно заставил Титана Меча поднять меч вверх, блокируя нижнюю ладонь Айри. Бум! Эта непостижимо мощная ладонь врезалась во всепоглощающий меч. Айри сделал несколько шагов назад, нахмурившись. Этот гигант невероятно силен. Черный Север прекрасно использует силы этих местных культиваторов. Хэммм. Титан меча с легкостью блокировал Айри. Даже когда Айри использовал свой самый мощный удар, он был только на 30% более мощным, чем боевые машины звери. Этого было недостаточно, чтобы угрожать Титану меча. Свет. Бум. Айри начал светиться еще более ослепительным светом. Свет был повсюду, он наполнил весь мир переливающимся сиянием. Что беспокоило Нина больше всего так это, то, что он больше не мог найти Айри. После взрыва бесконечного света, Айри фактически растворился в самом свете. Нин не мог ни увидеть его физически, ни проследить за ним с помощью божественной мысли. Внезапно, алебастровая рука потянулась вперед, чтобы схватить аватара Титана. Это Айри. Аватар Титан поспешно поставил блок. Так как Нин контролировал обоих Титанов, он смог заставить их работать в идеальном симбиозе. Титан меча немедленно подошел, чтобы помочь. Ослепительный свет продолжал подавлять обоих Титанов. В это время Айри совершал одну хитрую атаку за другой с несравненно глубокими приемами. Блокирование его атак было очень обременительным, и в конце концов одна оказалась удачной. «Подготовьте мир свободы», — послал Нин. «Хорошо». Титан, Мок и другие знали, что момент настал. Они планировали сохранить этот козырь для критического момента, но теперь они оказались в таком невыгодном положении, что им было трудно даже поддерживать свою оборону. Титану меча было слишком трудно защищаться от боевых зверей, цепей и Айри одновременно. Аватар Титан был в огромной опасности сейчас, и как только он будет уничтожен, их враги смогут свободно атаковать Титана меча. Когда это произойдет, ситуация станет еще более мрачной. Бум, бум, бум. Внезапно 6 взрывов мощности раздались одновременно. Золотые мосты стали появляться прямо под ногами Титана меча и Аватара Титана. Это были золотые мосты свободы. 6 золотых мостов свободы объединились в шестиугольную форму, образуя единое законченное здание. Они накопили огромное количество энергии от хаоса, которое превзошло даже мощь активизированного мира лугов. Следует помнить, что золотые мосты свободы были смоделированы с башен охранник Дао. Они могли накапливать и использовать большое количество энергии хаос вселенной. Как только они соединились, они могли использовать еще больше. Позиция мировая. Это была единственная позиция предметного типа, которую он создал для фьюжн мечей. Позиция мировая. Гул, Нин, Титан, Балинь, Небесная, Мок. Каменные икун начали одновременно раскрывать свои соответствующие домены. Атарх Балинь развязал 2. Сущность до рождения когтя и сущность до рождения самсары. Что касается Нина, то он отвечал за контроль и использование домена меча вечного омега Дао. Все 8 доменов объединились, используя силу хаоса и силу самих золотых мостов. Домен меча омега Дао Нина смог идеально соединить все эти разные домены, позволив различным типам силы слиться воедино в ослепительные потоки света меча. Весь мир наполнился бесчисленными потоками света меча, каждый из которых был сформирован из определенного вида домена энергии. Сила этого домена значительно превосходила силу света Айри. Это Айри и боевые звери чувствовали себя так, словно бесчисленные потоки света меча окутывали их и давили на них, заставляя их сопротивляться этому при каждом движении. Эти 8 различных типов домена энергии и силы золотых мостов свободы были идеально объединены, сформировав этот домен, мир свободы. Нин и другие были взволнованы. Как только был активирован домен мир свободы, Айри и другие были резко ослаблены. Даже 9 фиолетово-золотых цепей были значительно ослаблены. Нин и другие немедленно одержали верх. Объедините свои силы, чтобы убить Айри. Как только Айри умрет, эти 3 неуничтожимых военных зверя сами начнут распадаться, мысленно послал Титан. Убить Айри, рявкнул Балинь. Атака. Их глаза наполнились жаждой убивать. 3 зверя были подавлены их силами, сократив их силы до 70%. Даже если все они объединят свои силы против аватара Титана, он все равно сможет защищаться от них, используя позицию ясной пещеры. Что касается могущественного Титана меча, у него была лишь одна цель – Айри. Том 45, глава 9. Битва не на жизнь, а на смерть. Титан меча стремительно несся к Айри. Айри нахмурился. Еще до того, как область мира свободы начала его подавлять, он не осмелился бы сражаться с Титаном меча в единоличном бою. Теперь, когда у него было всего около 60% его полной силы, он, вероятно, был бы уничтожен всего за 10 ударов, если бы попытался сражаться лицом к лицу. Я не могу поверить, что эти туземцы на самом деле заставили меня сделать это. Айри немедленно сделал шаг вперед, исчезнув в воздухе. Черт, титан меча пронзил то место, где только что находился Айри, не задев ничего, кроме воздуха. Цзинин, Балинь, титан и остальные были тайно взбешены этим. Тем не менее, даже во внешнем мире Айри мог выйти сухим из воды вот так просто. Здесь, в мире лугов, ему было еще легче. Раз уж он сбежал, давайте сначала поймаем этих трех боевых зверей, а затем уничтожим ядро мира лугов. Без мира лугов и трех боевых зверей Айри не сможет доставить нам хлопот. Нин и другие знали, что Айри не удалось собрать много сил из-за подавления его местной хаос-вселенной. Чтобы представлять для них угрозу, он должен был создавать и использовать могущественные сокровища. Однако чем мощнее сокровище, тем дороже его изготовление. Чтобы создать мир лугов и улей уничтожения, Айри понадобились годы. Если им удастся уничтожить мир лугов, пройдет много лет, прежде чем Айри сможет снова бросить им вызов. К тому времени культиваторы станут гораздо сильнее, чем сейчас. Свист. Титан схватил северный радужный меч обеими руками. Он атаковал одного из боевых зверей. Хотя они были неразрушимы, захватить их было все же возможно. Арррррр. Три черных военных зверя разлетелись, двигаясь в трех разных направлениях. Внезапно все они подняли головы, на лбу каждого появился странный черно-белый символ. А, титан меча и титан-аватар повернулись, чтобы взглянуть вверх на фигуру, которая только что появилась над ними. Это был Айри, который исчез всего несколько минут назад. На лбу Айри тоже был имел черно-белый знак. Бесчисленные нити черно-белого света тянулись сквозь воздух и соединяли Айри со всеми тремя воинами. Вместе они образовали просто удивительную формацию, которая превратила Айри и трех боевых зверей в одно существо. Энергия, вытекающая из ядра воспламененной квинтэссенции, всасывалась в эту огромную формацию. Энергии трех боевых зверей также потреблялись очень быстро. Айри и три черных военных зверя начали светиться размытым черно-белым светом, их ауры резко возросли в силе. Я не могу поверить, что эти туземцы на самом деле заставили меня использовать мой последний козырь. Айри стиснул зубы. В конце концов, эта последняя битва превзошла ожидания Айри. Айри полагал, что с битвой, которая ведется в мире лугов, объединенных сил его, трех боевых зверей и цепей фиолетово-золотого будет более чем достаточно для победы. Увы, Нин сначала создал еще более мощное искусство меча с дополнительной сущностью до рождения, а затем раскрыл подавляющую силу области мира свободы. Все это заставило Айри раскрыть свой последний козырь. Теперь он действительно сделал все возможное, ничто больше не сдерживало. Его хозяин был тем, кто создал черных боевых зверей. Когда они сражались поодиночке, они не были такими сильными, но, когда они были объединены в одно целое, они смогли раскрыть свою истинную силу. Вот почему его учитель также даровал ему формацию инь-ян. Это позволило ему идеально объединиться с этими тремя животными. Тем не менее, это привело к тому, что три боевых чудовища истощатся еще быстрее. Умрите. Айри был над ними, пока вокруг них кружили три боевых зверя. Все четверо сияли неземными ореолами черно-белого света, бесчисленные нити связывали их вместе. Они атаковали титана меча и аватара титана. Бум! Меч титана и Айри обменялись ударами. В результате Айри отлетел назад, но он быстро перегруппировался и снова бросился вперед. На самом деле он стал намного более могущественным. Нин, титан и другие были в шоке. Мир свободы подавлял Айри, но он все же набрал силу, чтобы достичь 70% могущества титана меча. Учитывая его глубокое понимание, он теперь был вполне способен на длительный бой с титаном меча. Если даже он стал таким могущественным, то что насчет этих трех боевых зверей? Нин и остальные знали, что ситуация только что изменилась к худшему. Бум, бум, бум. Аватар титан был окружен и осажден. Он использовал свое искусство меча для защиты и сосредоточился исключительно на использовании самой оборонительной позиции, позиции «Ясная пещера». Он мгновенно использовал эту позицию 15 раз подряд, но он уже был в крайне опасной ситуации. Титан меча взмахнул своим мечом, чтобы усилить аватара титана. «Ха-ха, местные культиваторы, вы обречены, все вы умрете». Никто из вас не сбежит. Айри также помог уничтожить аватара Титана. Ситуация мгновенно стала крайне мрачной. Несмотря на то, что мир свободы тяготил ситхов, Ситхи имели несомненное преимущество. Всего через 2 секунды 2 титана оказались в крайне невыгодном положении, несмотря на совместную работу. Мы не можем позволить этому продолжаться. Если мы будем просто защищаться, мы обязательно проиграем. Вероятно, мы не сможем продержаться и 10 секунд, как аватара титана разорвет на части. Как только это произойдет, титан меча также будет раздавлен и уничтожен. Мы проиграем этот бой. Они все это понимали, поэтому они все были очень взволнованы. Однако они уже использовали все, что имели. То, что они достигли нынешнего уровня власти, уже было невероятно. Мы ничего не можем сделать, кроме как отдать все силы. Отдадим все силы. Все силы. Балинь, Мок, Каменный, Экун, Небесная, Титан и Нин разделяли одну и ту же мысль. Свист. Их тела внезапно начали светиться. Ужасающая аура силы начала распространяться вокруг. Следует помнить, что их тела были полностью сформированы из маны. Следовательно, их тела содержали удивительные запасы энергии. Гегемоны и императоры, охваченные отчаянием, предпочли самодетонацию именно потому, что внезапный выброс такого огромного количества энергии вызвал бы совершенно невероятный взрыв. Во время последней войны в трех царствах многие бессмертные и демонические боги пожертвовали собой путем самодетонации. Так они наносили смертельные удары старику Юаню. Нин был императором Омега, в то время как остальные 6 были атархами. Они не захотят самодетонировать, поскольку самодетонации может даже не хватить, чтобы убить кого-то вроде Айри. Он был чрезвычайно искусен в вопросах выживания. Если бы 7 из них погибли, а Айри все равно бы выжил, они бы проиграли эту войну. Не менее важно то, что на своем нынешнем уровне понимания эти 7 прекрасно контролировали свои тела. Самодетонация просто привела бы к взрыву, случайным образом рассеявшему энергию. Это был бы довольно глупый выбор. Они выбрали нечто другое. Трансформировать часть своего тела в грубую силу. Нин и атархи решили пожертвовать частями своей плоти и крови. Их тела начали светиться, из них вырвалось ужасающее количество энергии. В обычном сражении им было легко нанести хоть 10 тысяч ударов, потому что они могли пополнять энергии по мере использования. Однако теперь все они понесли серьезный ущерб, потому что они использовали более половины энергии, которая хранилась в их телах. Это был абсолютный максимум. Если они сожгут еще больше энергии, их поврежденные истинные души больше не смогут поддерживать идеальный контроль такого уровня мощности. В конце концов, каждая частичка маны была наполнена их душами и истинными душами. Если они потеряют слишком много, их истинные души ослабеют до такой степени, что они больше не смогут сохранять контроль над ситуацией. Только поддерживая идеальный контроль, они смогут раскрыть действительно потрясающие уровни силы. Это было самое идеальное, подходящее время для такого риска, но они могли сделать это только один раз. Все потому, что все они будут так тяжело ранены после этого удара, что у них останется лишь 40% их полной силы. Не было никакого способа дублировать эту атаку, поэтому это была их последняя атака, атака на выдохе. Мы должны победить, убить. Все тело, кровь и плоть Атарха Балиня вспыхнули светом. Он мог сохранять контроль над потоком света, заставляя его кружиться вокруг него, но не взрываться. «Приготовься умереть», — взревел Атарх Экун, его тело было окружено удивительными энергиями сущности до рождения разрушения. Небесная, Мок, Каменный, Титан и другие также контролировали свои собственные энергии. Что касается Нина, он привлек невероятную силу своего Дао Меча. «Все вы умрите». Аура Титана Меча внезапно взлетела в силе, заставив весь мир лугов затрепетать. Количество энергии, генерируемой 7 атархами, жертвующими более, чем половиной своего тела, было просто слишком велико. Стоило им только ввести крошечную часть в мир свободы, как сила домена мгновенно взлетела до небес. Бум, бум, бум. Бесчисленные лучи света меча обрушивались вниз, раздавливая облака под собой в пыли, даже сокрушая луга в самом низу. Бум. Мир лугов был настолько подавлен светом меча, будто гигантская невидимая рука только что пробралась внутрь. Количество энергии, которую 7 только что выпустили, было крошечным. Они контролировали остальную силу, готовились использовать ее, чтобы нанести действительно ужасающий удар. Это была абсолютная максимальная сила, которую их поврежденные истинные души могли контролировать. Айри чувствовал, что за ним пришла смерть. Когда он увидел, насколько ужасной была эта взрывная аура перед ним, он даже не подумал о том, чтобы попытаться защититься от нее лоб в лоб. Это, вероятно, последний отчаянный удар, который эти культиваторы приготовили. Они не смогут запустить вторую такую атаку. Если я смогу сейчас выжить, я выиграю. Уходим, приказал Айри. Свист, свист, свист, свист. Айри и три воина отступили одновременно, исчезнув в пустоте. Глупые культиваторы, это мир лугов. Это наше поле битвы. Раздался голос Айри по всему миру. Вы, дураки, сами вы имбецилы, ответили им Нина и Кун. Их голоса эхом разносились в небесах. Бум, бум. Титан-аватар и титан-меча одновременно рванули вниз, врезавшись в луга. Как только они это сделали, они мгновенно проникли в его глубины. Том 45, глава 10. Зуб за зуб, когда они вошли в глубины мира лугов, они быстро увидели паутину бесчисленных тоннелей. Бум. Огромная область заполнила каждый проход бесчисленными потоками света меча. Сила мира свободы разлилась по всей формации, как сквозь трухлявое дерево, разрушив все барьеры на своем пути. Следует помнить, что еще до того, как Цзинин и другие сделали последний рывок, они смогли уменьшить силы Айри и остальных на 30-40% от их максимальной мощности. Теперь, когда атархи потерпели неудачу, мир свободы был настолько силен, что мог почти мгновенно уничтожить обычных атархов. Даже 9 слоев облаков были совершенно не способны блокировать эту силу энергии, не говоря уже о барьерных формациях глубоко внутри лугов. Я нашел это. Ядро квинтэссенции этого мира лежит во дворце вон там. Благодаря миру свободы Нин и другие смогли почувствовать хорошо запечатанный замок, расположенный в самом низу мира лугов. Размер замка составлял около 10 тысяч километров, и вся энергия, исходящая от мира лугов, фактически исходила из этого замка. Они ясно чувствовали, как глубокая, плотная лазурная аура, покрывающая замок, постоянно рассеивалась во всех направлениях. Если мы сможем уничтожить ядро квинтэссенции, Айри и другие будут резко ослаблены. Эти три боевых зверя не смогут убежать от нас. Они сразу же превратились в полосы света, прорывающиеся сквозь хаотичные проходы и приближающиеся все ближе и ближе к замку. Из-за высокого уровня понимания Айри мог легко увернуться, но три боевых зверя смогли увернуться только благодаря силе мира лугов. Ситхи, отвечавшие за черных боевых зверей, имели идеи, которые были просто на уровне Нина. БХС вселенной Нина, их методы побегов намного уступали методам Нина. Если атархи смогут уничтожить мир лугов, они смогут победить и захватить трех боевых зверей по одному. Когда Айри оставался один, с ним было намного легче иметь дело. Но, конечно, все это было возможно только в том случае, если они уничтожат мир лугов. Черт возьми, когда Айри почувствовал, как титан меча и титан аватар движутся с высокой скоростью в направлении квинтэссенции, он сразу же начал волноваться. Как они могут контролировать всю эту силу и не допустить ее взрыва? Когда кто-то был наделен слишком большой силой, ему было сложно сохранять контроль над ней, то есть они должны были бы немедленно выплеснуть ее в нападении. Однако Нин и другие уже подумали об этой проблеме. Они использовали только 60% своего тела, а не 90%, как они первоначально планировали. Получившийся уровень энергии был едва в пределах того, что они могли контролировать. Они могли выпустить его или убрать его по желанию, хотя она была намного слабее, чем чистая разрушительная сила, которая могла быть получена за счет пожертвования большим количеством в атаке одним выстрелом. Она предполагала атаку, которую они могли нацеливать и контролировать. В конце концов, последнее оказалось намного опаснее. Айри, что нам делать? Мы что, будем просто наблюдать, как они разрушают квинтэссенцию мира лугов? Когда они это сделают, мы, вероятно, не сможем победить их, мысленно послал человек в красной мантии. У них было огромное преимущество сейчас, но это было в значительной степени из-за эффекта усиления зажженного ядра квинтэссенции. Формация, которую они использовали, также требовала от них использования энергии воспламененной квинтэссенции. «Идите, идите, идите, остановите их!» – взревел Айри. «Остановите их любой ценой!» Ядро муля уничтожения была сфера уничтожения, которая содержала тайны полного уничтожения. Ей было чрезвычайно трудно разрушить. Однако ядром мира лугов была обычная квинтэссенция, уничтожить которую было намного проще. Свист, свист, свист. Айри и три боевых зверя легко переместились за пределы основного замка. Они скоро прибудут. Айри и остальные уставились на темные проходы перед ними. Страшная аура начала приближаться к темным проходам. Область давно была заполнена бесчисленными потоками света меча, но свет меча не был достаточно силен, чтобы отнять у них жизнь. Так много энергии. Слишком много. Можем ли мы остановить их? Женщина в серебристом одеянии, два ее коллеги и остальные ситхи чувствовали, как дрожат их сердца. Вы можете и должны. Если мы проиграем, культиваторы не пощадят вас. Все вы умрете. Айри стиснул зубы, его глаза были дикими. Наступил критический момент. Эти три воина были изготовлены лично моим учителем. Если уж у меня не хватит сил, чтобы уничтожить их, куда до этого культиваторам? Остальные немного успокоились, услышав это. Они были полны абсолютно и слепо преданы Айри. Вот они. Айри и другие почувствовали, как их сердца сжались, когда две высокие фигуры появились из темных тоннелей. Титан меча и аватар Титан летели бок о бок. Это Айри и его слуги. Я знал, что они не будут просто наблюдать, как уничтожаем квинтэссенцию. Нин и другие знали, что настал момент истины. Атака. Вломиться в этот замок любой ценой. Нин и другие вообще не колебались. Аватар Титан взял на себя инициативу, в то время как Титан меча его прикрыл, когда они бросились к замку. Если они будут в состоянии коснуться его, они смогут проникнуть внутрь. Остановить их. Свирепо взревела Эйри. Одна фиолетово-золотая цепь за другой начали проявляться перед замком, в то время как все три черных боевых зверя в унисон атаковали Титана и Аватара. Прочь. Задача Аватара Титана состояла в том, чтобы расчистить путь, но цепи фиолетово-золотого цвета контролировались Эйри совершенно изумительным образом. Все они распределились перед Аватаром Титаном, размахнувшись затем позади него, чтобы нанести удар Титану меча. Айри и все остальные знали, что Аватар Титан не был такой большой угрозой. Истинной угрозой оставался Титан меча, который руководил огромным количеством силы. Расти, расти, расти. Три черных боевых зверя внезапно резко увеличились в размерах. Тоннели были не такими большими, и внезапное увеличение их размеров привело к тому, что они заполнили большую часть тоннеля своей массой. Если Нин и остальные захотят добраться до замка, им придется сначала победить этих когтистых зверей. Пойдем и сразимся с ними, уничтожим всех троих. Титан меча держал по длинному мечу в каждой руке, поднимая их, в то время как семеро внутри него начали высвобождать чудовищную силу, которая находилась в режиме ожидания. Свист атаковал правый меч, пронзивший трех черных боевых зверей, которые пытались преградить путь Титана. Сила, заключенная в этом мече, вызвало разрушение самого пространства времени. Не было ничего, что могло бы помешать этому ужасающему удару. Все три боевых чудовища были в ужасе от силы этого удара, в то время как Эйри стиснул зубы и молился. Они должны их заблокировать. Свист. Когда божественный меч ударил по телу первого боевого зверя, он внезапно стал мягким, как шелк. Он изогнулся, пытаясь обернуться вокруг черного боевого зверя, и связал его. Однако черный боевой зверь превратился в черную жидкость, которую меч не мог связать. Вы хотите захватить его? Как вы думаете, самые мощные боевые машины, созданные моим хозяином, смогут ли захватить их такие, как вы? Атархи сразу поняли, что захватить их невозможно, они сразу же изменили стратегию. Уничтожить их. Свист. Свист. Два божественных меча были наполнены невыразимой силой, они обрушились на трех зверей. Следует помнить, что даже неуязвимая форма будет уничтожена, если количество силы, с которой она столкнется, превысит пределы ее терпимости. Этим трем черным воинам в настоящее время пришлось столкнуться с полной, абсолютной мощью этой атаки близнецов доминирующих титанов. Черные звери были чрезвычайно жесткими. Они не получили ни малейшего ранения, и на самом деле они смогли отразить 99% обрушившейся силы, но этот оставшийся 1% проник в их тело и превратил возвышенных, с которыми он случайно столкнулся, в пыль. Нет, Бавня и другие почувствовали, как сквозь них идет подавляющее количество энергии, после этого их тела распались. Бум, бум, бум. Три черных боевых зверя были отброшены назад и врезались в стены тоннеля. Они были физически невредимы, но были заполнены мертвыми ситхами. Благодаря местным формациям Майере удалось ясно увидеть, какова ситуация с тремя черными боевыми зверьми. Три могущественных союзника, которых он наполовину уговорил, наполовину вынудил прийти, смогли выдержать этот ужасающий взрыв. Тем не менее, все возвышенные в первом и втором боевых зверях, которые приняли на себя основной удар, были убиты. Три возвышенных погибли и внутри третьего боевого зверя. Теперь остались только его три союзника и пять возвышенных. Бум. Хруст. 9 фиолетово-золотых цепей работали вместе с черными боевыми зверями, чтобы защититься от этой атаки. 2 из цепей просто разорвались на части. Титан меча уменьшился в размерах, пытаясь пролететь сквозь щель, но оставшиеся цепи пролетели, чтобы заблокировать его снова. Ахахаха. Громкий смех Эйри эхом разнесся по тоннелю. Нин и другие были обеспокоены. Он нервничали и паниковали. Вы проиграли. Проиграли. Взревел Эйри. Эта отчаянная атака была очень сильной, но и боевые звери, и цепи совершенно бесстрашны. Вы не смогли уничтожить их и взорвать дорогу к замку. Это было правдой. Этот последний, бешеный удар не сделал того, что им было нужно. Они пытались расчистить путь к замку. Нин и остальные стиснули зубы. С этими воинами просто было трудно иметь дело. Этим трем боевым зверям конец. Вы единственный, кто остался. Вы тот, кто проиграл, Сите. Титан меча и титан аватара бросились прямо к Айре. Кто сказал, что они закончили? Громко рассмеялся Айре. Свист, свист, свист. 3 черных боевых зверя снова подлетели, чтобы заблокировать путь к Айре. Черные боевые звери были под контролем 3 могущественных союзников Айре. Возвышенные просто оказывали дополнительную поддержку. Нин и остальные уставились на нетронутого Айре, а также на 3 огромных черных боевых зверей. Их сердца похолодели. Как только они стали свидетелями восстановления черных боевых зверей, они уже испытали отчаяние. Эти создания до сих пор могли сражаться, как это вообще возможно? Том 45, глава 11. Просто невыносимо. 7 танцующих фиолетово-золотых цепей и 3 боевых зверя снова приближались к ним. Цзинин и другие атархи уже израсходовали огромное количество энергии, которую они получили, пожертвовав частями своих тел. Сила мира свободы упала до своего нормального уровня. Бум. Взрыв. Титан-меч использовал свое искусство меча, чтобы защищаться от 3 черных боевых зверей одновременно. Один из боевых зверей такой же сильный, как и раньше, в то время как 2 других на 80% своей силы. Нин быстро пришел к такому заключению. Их сердца задрожали, а Ири холодно улыбнулся, взглянув сзади. Он атаковал более слабого аватара Титана. Бежать. Нин и другие, не колеблясь, быстро пришли к этому решению. Айри и 3 воина объединились благодаря формации, все 4 были невероятно сильны. Вот почему Нин и другие были вынуждены пожертвовать частями своего тела, чтобы начать последнюю отчаянную атаку, но это не сработало. Если бы они действительно сейчас были втянуты в битву, аватар Титан, вероятно, был бы побежден мгновенно, а Титан меча тоже был бы близок к поражению. На данный момент у них был только один шанс выжить – бегство. Покинуть мир лугов, бежать далеко и восстановить силы. Как только они это сделают, они смогут вернуться сюда, чтобы снова драться. Свист, свист. Титан меча и аватар Титан обратились в бегство. Бег. После всего, что произошло, вы все еще думаете, что сможете сбежать. Айри холодно улыбнулся. Он без особых усилий доминировал над Титаном аватаров с помощью 7 фиолетово-золотых цепей, в то время как 3 черных боевых зверя продолжали преследовать Титана меча. Хватит бороться. Борьба вас не спасет. Тело Айри начало излучать огромное количество ослепительного света, который заполнял каждый проход. Сам он бесследно исчез, прячась в свете, продолжая яростно атаковать аватара Титана. Аватар Титан едва смог удержаться, благодаря своему защитному искусству меча. Увы, Айри обогнал аватара Титана по силе, у него также был более высокий уровень понимания. Учитывая, что у него было еще 7 фиолетово-золотых цепей, когда он начал скрытную атаку из укрытия, потребовалось всего 6 секунд, чтобы Айри удалось нанести удар ножом по аватару Титану. Он вонзил нож в тело Титана, и аватар тоже теперь был в отчаянии. Разрыв. Высокий Айри 2 руками физически разорвал аватара Титана пополам. Нин и другие аватары посмотрели друг на друга, затем без единого колебания приняли одно и то же решение. Самодетонация. Бум, бум, бум. Все 7 аватаров взорвались одновременно. Их беспокоило то, что когда Айри убьет их, он использует карму для атаки их истинных тел. Атарх Балини и Атарх Титан смогли полностью отгородиться от всех кармических связей, но другие, если бы Айри не был подкреплен этой формацией, его кармические атаки, вероятно, не были бы для них угрозой, но сейчас он был усилен как зажженным ядром квинтэссенции, так и своей связью с 3 боевыми зверями. Нин и другие не смели идти на такой риск. Вам явно конец. Айри поднял голову. Но это не имеет значения. Боритесь, сколько угодно. Вы обречены. Свист, он сделал шаг вперед, исказив пространство, прежде чем оказаться перед титаном меча. Титан меча отчаянно пытался сбежать, но три черных боевых зверя продолжали замедлять его, не давая ему двигаться с максимальной скоростью. Эти боевые звери неразрушимы и могут перемещаться в пространстве времени, чтобы блокировать нас, беспокоились Нины и остальные. Мы почти у цели. Наконец они снова достигли травяной поверхности, где титан меча появился у облаков над головой. Раздался громкий смех Эйри. Титан меча поднял голову, все семеро наблюдали, как Эйри появился в небе ниоткуда. Эйри со смехом сказал: «Здесь 9 слоев облаков. Вам понадобится очень много времени, чтобы пролететь через все эти слои, и я боюсь, что вы не сможете сбежать». Черт, Нин и остальные знали, что с Эйри гораздо сложнее иметь дело, чем с этими тремя черными боевыми зверями, из-за того, насколько высок его уровень понимания. «Бежать – наш единственный шанс. Делаем все возможное. Сделаем все возможное, чтобы сбежать». Титан, Мок, Нин, Балинь, Экун, Каменные и Небесные знали, что им нужно выбраться отсюда. Бум! Титан меча взлетел к облакам с двумя мечами в руках. «Ты действительно думаешь, что сможешь сбежать?» Айри бросился вниз, окруженный семью фиолетово-золотыми цепями, растянувшимися на миллион километров. Позади него замелькали волны, за которыми появились три черных военных зверя. Свист! Титан меча немедленно рванул в сторону, пытаясь избежать их, но, казалось, вездесущие фиолетово-золотые цепи все же смогли появиться перед ними, как и Айри и его три боевых зверя. Дзинь! Дзинь! Бум! Титан меча использовал свое искусство меча, чтобы сражаться против Айри и трех черных боевых зверей, продолжая парить в облаках. Хотя три черных боевых зверя были чрезвычайно сильны, они не представляли особой угрозы, потому что они были лишь на уровне Нина и других с точки зрения понимания. Нин смог использовать свое собственное искусство меча, чтобы заблокировать всех троих, но Айри был намного опаснее. Атаки Айри снова и снова застигали Нина врасплох. Блокировать его атаки было гораздо сложнее. Айри даже не нужно было бояться титана меча в одиночном бою, тем более теперь, когда у него было три черных боевых зверя, помогающих замедлить титана. «Если мы просто продолжим защищаться, мы проиграем. Нам нужно бежать». Нин и Атархи не видели шансов на победу в этой битве. Их единственный выход был – спасаться. Если они выберутся отсюда, они еще смогут победить. Бум, бум, бум. Пространство-время было расколото во всем мире лугов, и пять элементов оказались в состоянии хаоса, когда титан меча продолжил атаковать, будучи окруженным и атакуемым ситхами. Бум. Сила мира свободы сама по себе была достаточной, чтобы прорвать облака. Титан меча направился вверх через отверстие, но Айри и черные боевые звери продолжали атаковать его. Айри походил на терпеливого охотника, продолжавшего преследовать свою добычу, в поисках идеальной возможности. Нин и остальные чувствовали, будто им в спины тычут кинжалами. Каждая атака Айри была невероятно опасной. «Мы должны держаться, пока не выберемся. Мы должны. Продолжайте держаться». Титан и остальные тихо молились. Дело было за Нином. Нин контролировал всего титана меч, он использовал его атаки своих мечей. Это была чрезвычайно тяжелая борьба. У трех черных боевых зверей были свои соображения, в то время как взгляды Айри были гораздо более глубокими. Для него уже было впечатляюще поддерживать герметичную оборону, но они никак не могли позволить себе быть побежденными здесь. Если они проиграют, все будет кончено. Бум. Титан меча прошел мимо второго слоя облаков, продолжая свое восхождение. Нехорошо. Нин побледнел, когда Айри удалось протянуть ладонь сквозь оборонительные позиции титана меча. Нин, не колеблясь, немедленно отбросил северный радужный меч из левой руки, и вместо этого использовал свою руку, чтобы продемонстрировать искусство меча. Бум. Ему удалось заблокировать ладонь Айри. «Он просто меня заблокировал», Айри думал, что он победит. Он не мог не почувствовать страха. Когда титана меча отбросило назад, в его левой руке появился еще один северный радужный меч. В конце концов, у Нина было 6 северных радужных мечей. Что касается того, от которой он отбросил, он улетел обратно к золотому мосту свободы. Бум. Титан прорывался сквозь третий слой облаков. Тем не менее, когда это произошло, призрачная и гигантская ладонь снова прорвала защиту Нина. На этот раз Нин не смог отреагировать. Ладонь врезалась в левый бок титана меча. Титан меча не успел блокировать удар ладонями. Нет, Нин, Титан, Балинь и другие пребывали в шоке. Казалось, само время замедлилось. Взрыв. Алебастровые пальцы вонзились глубоко в бок Титана, пройдя сквозь него. Затем, рука будет почувствовала Атархов. Она потянулась к ближайшему человеку внутри, Атарху Мобгу. Атарх Мобг хотел заблокироваться, но как он мог? Нет, мы не можем проиграть. Слезы появились на лице Атарха Мобга. Взрыв. Гигантская алебастровая рука вонзилась в него, наполнив каждый дюйм его тела взрывом такой огромной силы, что каждая йотаманы внутри него начала разрушаться от силы удара. Бум. Он был полностью уничтожен. Даже обрывки фрагментов его истинной души не смогли вернуться в эту хаос-вселенную. Все было поглощено. Разрыв. Со смертью Мобга Титан Меча начал дестабилизироваться. Айри разорвал внутренности Титана своей алебастровой рукой, открыв сквозную рану от груди Титана и до плеч, чуть не разрезав его пополам. Убить их. Голос Айри был исполнен пьянящего ликования, а также безграничного желания убить врагов. Убить. Три черных боевых зверя тоже взволновались. Они собирались победить. Все они набросились на и без того рушащегося Титана Меча. Сам Айри тоже начал атаку. Мы не можем проиграть. Нин отчаянно пытался заставить Титана Меча заблокироваться северным радужным мечом, но без Мобга сила их владения мечом резко упала. У него не было возможности остановить Айри, атака которого снова вонзилась в тело Титана Меча. На этот раз он сумел захватить Атарха Небесную. Свет пылал вокруг его ладони, Атарх Небесная также не могла защититься от него. Все было кончено. Черт возьми, Атарх Небесная смотрела в небо, исполненное отчаяния и обиды. Бум. После ее смерти тело Титана Меча тоже рассыпалось на части. Теперь, когда они потеряли двух Атархов, Титан Меча больше не мог быть целым. Нин, Титан и другие инстинктивно принялись убегать, несмотря на полное отчаяние. Ха-ха-ха. Черный боевой зверь бросился в спину Атарха Каменного. Каменный был в полной агонии. Почему? Почему? Бум. Атарх Каменный также был уничтожен, фрагменты его истинной души полностью уничтожены. Нин продолжал бежать, его сердце было будто вспорото тысячи ножей. Все, что он мог делать, это наблюдать, как убивают одного его друга за другим. Я не могу проиграть, мы никак не можем проиграть. Множество фигур мелькало в голове Нина. Эта хаос-вселенная была наполнена бесчисленными живыми существами. Друзья Нина, его ученики, члены его семьи, усердные культиваторы, которых он знал в этой хаос-вселенной, было бесчисленное множество людей, часть которых он знал, а часть не знал. Они проиграли. Вся их цивилизация будет уничтожена. Простите меня. Атарх Титан не боролся. Он просто закрыл глаза. Два потока слез потекли по его лицу, когда он превратился в поток света. Однако острые когти черного боевого зверя вытянулись, все же сумев захватить и поглотить все фрагменты его истинной души и не дать им вернуться в квинтэссенцию. «Стереть их всех в порошок», — взревела Эйри, безумно смеясь. «Убить всех. Пусть вся их цивилизация захлебнется кровью. Это хаос-вселенная моя. Она принадлежит мне, Эйри. Ахахаха». Но потом весь мир лугов, казалось, вдруг умолк. Все остальные ауры были полностью подавлены. Смех Эйри тоже будто застыл. Внезапно он повернулся и уставился на молодого человека с мечами. Два потока слез текли по лицу юноши. Черная волна вырвалась из тела Нина. Эта черная, как смоль, волна, содержала в себе ужасающую силу разрушения. Это было чистое разрушение, сила, которая уничтожит все и вся. Ничто и никто не мог противостоять этому. Юноша в белом открыл глаза, в этих глазах сияло уничтожение самой хаос-вселенной. Том 45, глава 12. Меч Дао Забвения Цзинин видел, как раскололся Титан Меча, а затем он увидел, что Атарх Мок, Атарх Каменный, Атарх Небесная и Атарх Титан погибли в битве. Даже он сам мог умереть. Сердце Нина было наполнено обидой и нежеланием принять все это. Он был полон жалости ко всем живым существам этого хаоса, полон жалости к своей дочери. «Простите меня все!» Он чувствовал обиду, боль, раскаяние и безграничную ненависть. Когда он увидел маниакально смеющегося Айри, Нин почувствовал настоящую ненависть. Говоря обычным языком из своей первой жизни в Китае на Земле, даже после смерти и превращения в призрака, он все равно не простит и не пощадит Айри. Однако в глубине души он знал, что после его смерти фрагменты его истинной души будут полностью проглочены и уничтожены. Вся эта ненависть, которую он чувствовал, была совершенно бессмысленной. От этого ненависти сердечные муки Нина только усилились. Он ненавидел себя самого за то, что слишком слаб. Он ненавидел на себя за неспособность защитить тех, кого он любит. Он жаждал уничтожить всех захватчиков. Безграничная ненависть заполнила его сердце. Он не хотел умирать. Титан, Мок, они чувствовали то же самое. Они умерли с открытыми глазами. Смерть не отпустила их. Эта мощная волна ненависти охватила все мысли Нина. Само его сознание полностью превратилось в сплошное и непреодолимое желание убивать, ненасытное желание уничтожить. Поскольку это совершенно беспрецедентное стремление к разрушению наполнило его, все вопросы и замешательства, которые Нин испытывал к мечу забвения, теперь ушли на задний план. Все пришло к своему логическому завершению, в результате чего меч Дао забвения обрел полную и совершенную форму в сознании Нина. Так вот что такое настоящее разрушение. Я всегда чувствовал, что мне не хватало маленькой искры, это мешало моей версии быть реальной. Так вот же оно, то, чего мне не хватало. Наконец, Нин полностью понял. Сила чистой тьмы исходила от Нина. Она содержала взаимосвязанные 5 элементов, преобразование инь-ян, свет и тьму, а также пространство и время. Все они были связаны друг с другом нитями кармы, и кармические нити, которые существовали между ними, были сформированы чистым, разрушительным намерением Нина. Все они были уничтожены волей Нина, что привело к цепной реакции, которая объединилась в забвение. На самом деле я очень давно накопил достаточно понимания, и даже мой общий путь был правильным. Единственная причина, по которой я не смог добиться успеха, заключалась в том, что мне не хватало по-настоящему сильной воли, которая могла бы вызвать абсолютное разрушение, воли, которая свяжет все остальные да вместе, а затем уничтожит их. Теперь все мои идеи собрались вместе, чтобы сформировать истинное разрушение, забвение. Что за ерунда? Ерунда. Атархай Кун был полон душераздирающего горя и ярости, когда черный боевой зверь бросился к нему. Жизнь и смерть находятся в бесконечном цикле, но как только этой цивилизации придет конец, этот цикл для нас будет нарушен. Все должно действительно быть уничтожено. Атарх Балинь также был полон бесконечного горя. Внезапно они почувствовали, что мир вокруг них стал совершенно неподвижным. Даже ужасающе мощная аура ситхов была быстро подавлена, а затем разразилась еще более ужасающая волна разрушения. Атарх Икун и Атарх Балинь повернули головы, но увидели лишь страшную волну тьмы, исходящую от юноши в белом. Черный север. Отчаяние исчезло из сердец Атархов Балиня и Икуна. Оба чувствовали, что мир вновь обретает цвета. Оба были взволнованы. Айри и три черных боевых зверя одновременно повернулись к Нину. Их сердца задрожали. Это настоящее разрушение. Лицо Айри побледнело. Он немедленно рявкнул. Убить их. Продолжайте убивать их. Атака. Атака. Два черных боевых зверя, которые атаковали Атарха Балиня и Атарха Икуна, немного поколебались, затем сразу же подчинились приказу и продолжили атаковать. Они знали, что выхода у них нет. Неважно, какой прорыв совершил только что император Черный Север, они должны были идти по своему пути до победного конца. Нин в белом открыл глаза. Он смог прочитать ситуацию с первого взгляда. Меч Дао Забвения. Гул, бесчисленные потоки света меча, которые пронизывали весь этот регион, стали черными, как смоль. Прозрачные полосы света меча были ужасны, их сила неизмеримо возросла. Хотя они не обладали такой мощью, как Титан Меча, когда 7 атархов пожертвовали частями своего тела, черный свет меча все же был намного сильнее, чем обычный домен мира свободы. Полосы света двигались куда более изумительными и запутанными способами, чем раньше. 3 черных боевых зверя и Айри почувствовали, что их тела подавляются тяжестью этого домена. Дзинь, дзинь, дзинь. Раньше Титан Меча орудовал 2 северными радужными мечами и 3-м мечом, на котором стоял золотой мост свободы. После уничтожения моста все 3 меча улетели. Теперь, под контролем Нина, 3 северных радужных меча выстрелили в 3 черных боевых зверей со скоростью, намного превышающей собственную скорость полета Нина. Что это? Черный боевой зверь, который напал на Атарха Икуна и попытался убить его, внезапно заметил черную полосу света, выстрелившую в него с ужасающей скоростью. На самом деле полоса была в 3 раза быстрее, чем сам боевой зверь. Это был северный радужный меч. Удар. Черный боевой зверь собрал когти, пытаясь отбросить северный радужный в сторону. Тем не менее, северный радужный меч уклонился невероятно проворным, почти призрачным образом. Меч легко увернулся от когтей, затем ударил прямо в шею черного боевого зверя. Этот меч был наполнен чистой разрушительной целью, Он заставил женщину в серебряном внутри черного боевого зверя задрожать от страха. К счастью, она была внутри черного боевого зверя. Если бы она была снаружи, она, вероятно, умерла бы от первого удара. Черный боевой зверь немного пошатнулся от удара, но остался неповрежденным. Свист. Черный воин, преследующий Атарха Болиня, также был перехвачен северным радужным мечом. Хотя одного меча, контролируемого издалека, было недостаточно, чтобы победить одного из этих черных боевых зверей, его было достаточно, чтобы связать его. Черт, лицо Айри перекосило от злобы. Он справился с настоящим разрушением, мы должны убить его. Если у него будет достаточно времени, он, вероятно, станет Атархом Омега и привяжет всю эту хаос-вселенную. Когда это произойдет, мы даже не сможем дать ему отпор. Освоение истинного разрушения означало, что Нин сделал шаг в царство Омега-Атархи. Он смог понять забвение, но в самом конце забвения было сотворение. Это представляло истинную вершину всего совершенствования, Атархию Омега. Нин был родом из этого хаоса, родился и вырос здесь. Если бы он стал Омега-Атархом, он, естественно, смог бы взять под контроль эту хаос-вселенную. Айри не мог допустить ничего подобного. Это было похоже на то, как Атарх Болинь достиг чрезвычайно высокого уровня понимания жизни и смерти и был очень могущественным, но не смог овладеть сущностью до рождения самсары, как бы ни старался, пока сам не оказался на грани смерти. Нин был немного более продвинутым. Он сумел сделать неполный шаг к Атархии Омега, овладев забвением. Он достиг гораздо более высокого уровня понимания, и количество силы, которое он мог взять от Дао, также резко возросло. Сам по себе он теперь был немного более могущественен, чем Титан Меча, которого все семеро создали вместе. Черный Север, Атарх Болинь и Атарх Икун были в восторге. «Ты стал Атархом Омега?» – спросил Атарх Икун. «Пока нет». Нин излучал волю разрушения. «Но оставьте Айри и остальных мне». «Хорошо». Нин немедленно вылетел. Три черных боевых зверя и Айри хотели сначала убить Икуна и Болиня, но все они были остановлены мечами Нина. Учитывая, что меч Дао Забвения подавлял и ослаблял их, они ничего могли поделать, кроме как наблюдать, как Нин втягивает Икуна и Болиня в свою сокровищницу. «Титан, небесная, каменный, мок, не волнуйтесь, друзья мои, я собираюсь убить их всех. Никто никогда не сможет уничтожить нашу цивилизацию». Нин уставился на далекого Айри и этих трех черных боевых зверей, затем проявил свою трехглавую, шестирукую форму. Три из его шести рук потянулись, схватив три северных радужных меча, которые полетели к нему издалека. Через несколько мгновений все шесть его мечей были наготове, он излучал убийственную ауру. «Освоение истинного разрушения не спасет тебя, окружите и убейте его», — взревел Айри. Три черных боевых зверя, семь фиолетово-золотых цепей и он сам атаковали Нина одновременно. Глаза Нина были холодны, как лед, он бросился вперед, чтобы встретить их со всеми шестью северными радужными мечами наготове. Свист, свист, свист. Нин был заметно быстрее, чем раньше, он превратился в полосу черного света, выстрелившего вдаль. Его мечи теперь были еще более мощными, чем раньше, что позволяло ему эффективнее сражаться со всеми тремя черными боевыми зверями и Айри одновременно. Около него вспыхнул свет меча, каждая вспышка наполнилась невероятным количеством энергии. Что касается ближнего боя, теперь он был намного сильнее и эффективнее, чем раньше, когда он мог использовать только один меч. Он также достиг гораздо более высокого уровня понимания Дао меча, что позволило ему проникать глубоко в тела черных воинов с каждым ударом своего меча. Хотя его удары не могли сравниться с последней отчаянной атакой Титана меча, они были более запутанными и вызывали агонию ситхов внутри боевых зверей. «Мы уже не можем держаться, мы не можем больше его останавливать». Мысленно отправили пять возвышенных. Увы, было уже поздно. Нин ударил слишком быстро, и он был в трехглавой и шестирукой форме. Он нанес три последовательных удара по одному из черных боевых зверей, каждый из которых передавал силу разрушения внутрь себя. У основного контроллера было достаточно крепкое тело, чтобы выдержать этот удар, но все пять возвышенных погибли после трех таких ударов. Хуже того, удивительная сила забвения, которая окутала их, привела к поглощению даже их истинных душ. Это было похоже на то, как сфера уничтожения могла поглощать что угодно, даже фрагменты истинной души. Собственная сила Нина исходила от силы забвения, это позволяло ему делать то же самое. Фрагменты истинных душ были полностью поглощены. Три союзника Айри начали паниковать. Единственными выжившими ситхами были они трое и сам Айри. Том 45, глава 13. Уничтожение Айри, естественно, знал, насколько опасным был Черный Север сейчас, когда этот человек овладел забвением. Он немедленно отправил утешительное: «Не волнуйтесь, хотя я не смогу оживить вас, если ваши истинные души будут уничтожены, я попрошу моего учителя сделать это. У нас нет выбора. Мы должны победить Черного Севера в бою. Если мы сможем победить, любой из вас, кто в конечном итоге погибнет, будет возрожден. Обычно, чтобы вернуть кого-то к жизни, процесс, который использовался как атархами, так и атархами Омега, подразумевал возврат пространства-времени, чтобы отозвать фрагменты истинной души. Однако, как только ты становился лордом хаоса, все было иначе. Хаос-лорду не было большой разницы, были разрушены фрагменты истинной души или нет. Хорошо, у женщины в серебристом и у двух других не было выбора, кроме как довериться Айри. Они собирались идти по этому пути до победного конца. Смерть этих пяти возвышенных на самом деле. Когда Цзинин убил этих пятерых возвышенных, он ясно почувствовал, как вся хаос-вселенная слегка усилилась после истощения их истинных душ. Это на самом деле позволило исцелить хаос-вселенную. В прошлом, когда мы убивали возвышенных, их истинные души возвращались в хаос-вселенную ситхов. Эти пять, однако, не могли. Я полностью уничтожил их истинные души, превратив их энергии в чистую жизненную энергию. Означает ли это, что моя власть над разрушением также способна питать квинтэссенцию хаос-вселенной? Нин начал понимать, что это предвещает. Однако сейчас не время для тренировок. Сейчас время борьбы. Замедлите его. Вы трое, замедлите его, пока я ищу выход, рявкнул Айри. Хорошо. Три черных военных зверя начали кружить вокруг Нина, стараясь помешать его движениям. Все шесть северных радужных мечей Нина были наполнены аурой забвения, они полностью подавили трех черных боевых зверей. Каждый удар забвения наносил вред телам черных боевых зверей, твое себя довольно несчастными. Тем не менее, их тела были намного сильнее, чем тела большинства возвышенных, и поэтому они были полностью способны выдержать это. Поэтому пока Нин ничего не мог с ними сделать, эти черные боевые звери совершенно неуничтожимы. Нин знал, насколько они сильны. Они не были ему ровней, но они могли замедлить его. Свист. Айри выпустил ослепительный световой поток, который распространился повсюду, а сам спрятался в свете для атак Нина. Нин испытывал чувство давления, все-таки Айри был омега-атархом, у которого был даже более высокий уровень понимания, чем у самого Нина. Хотя теперь он был гораздо более могущественным, чем раньше, ведь три черных боевых зверя сделали это так, что он не смог полностью сосредоточиться на сражении с Айри. Хаймэмэм, это моя родина. Моя сила здесь бесконечна, но ситхи они расходуют энергию с безумной скоростью. Они долго так не протянут. Понимая, что у него нет возможности немедленно выиграть, Нин переключился на оборонительную стратегию. Черт, Айри, все еще искавший выход, почувствовал, как ёкнуло его сердце. Нин был намного сильнее, чем Титан Меча. У Нина было три головы и шесть рук, у Титана Меча было только две руки. Нин также был на более высоком уровне просветления, чем Титан Меча. Если бы Нин яростно атаковал, Айри мог бы найти выход и использовать его для достижения победы, но сейчас, когда Нин сосредоточился на защите, победить было бы очень и очень трудно. Грохот. Битва бушевала по всему миру лугов. Нин неоднократно сталкивался с ситхами. Он упал с третьего слоя облаков на второй слой, а затем оказался на пятом уровне. По правде говоря, Нин мог бы уйти, лишь только пожелает, но он знал, что если он сделает это, то Айри, вероятно, не будет рисковать и преследовать его. Поэтому он продолжал сражаться с ними в мире лугов. Черт, черт, черт. Айри неоднократно пытался использовать открытие в защите Нина, но Нин был настолько осторожен, что Айри не удалось добиться успеха. Айри, этот боевой зверь больше не может держаться. Отчаянно отправил человек в черном. Его силы на исходе. Что? Айри был шокирован. Три черных боевых зверя могли сражаться лишь в течение одного часа при нормальных обстоятельствах. Связанные с Айри через формацию, они потребляли энергию еще быстрее. Ситуация усугубилась после того, как Титан Меча нанес этот отчаянный удар, нанеся тяжелый им всем. Следует помнить, что, столкнувшись с мощной атакой, даже неуязвимая форма должна будет потреблять огромное количество энергии. То же самое относится и к этим трем черным воинам. Тот, которым командовал человек в черной мантии, впитал в себя ядро гуманоида в белом меху и красными глазами. Он был сравнительно слабее, поэтому его сила иссякла первой. «У меня нет сил, спаси меня!» Отчаянно отправил человек в черном. Его боевой зверь пустился в бегство. Бум! Ранее стабильная формация и черно-белый свет внутри нее начали дестабилизироваться. Учитывая его понимание, Нин сразу понял, что это предвещает. «Умри!» Нин приказал двум северным радужным мечам вылететь. Они двигались гораздо быстрее, чем сам Нин. Они мгновенно врезались в этого черного боевого зверя, их удары были похожи на соломинки, которые сломали спину верблюду. Черный боевой зверь дрогнул, а затем начал быстро уменьшаться в размерах. Больше он не мог оставаться в боевом режиме. Когда он уменьшился, человек в черной одежде появился снаружи. Его лицо было маской ужаса. «Мне нужно сбежать». Человек в черной одежде хотел преодолеть пространство-время, но как только рядом с ним появился разрыв в пространстве-времени, эти два северных радужных меча проникли сквозь пространственный разрыв и сквозь его собственное тело. Свист. Оба были уничтожены. Человек в черной одежде открыл рот, его глаза наполнились обидой и удивлением, но он был полностью уничтожен силой этого ужасного меча Дао Забвения. Фрагменты его истинной души были полностью поглощены. Полуденный. Отчаянно закричали двое других. А, Нин ясно чувствовал, что первичные сущности Хаос Вселенной стали немного более могущественными после того, как поглотили энергии человека в черной мантии. Эффект был даже сильнее, чем когда погибли пять возвышенных. Он один значительно превзошел пятерых возвышенных. Откуда он взялся? Много мыслей роилось в голове Нина, но он отбросил их и воспользовался этой возможностью, чтобы отразить атаку. Он собирался воспользоваться этой возможностью, чтобы стереть ситхов в порошок, не щадя никого. «Бежим! Давайте убежим!» Женщина в серебристой одежде и мужчина в красной больше не хотели продолжать бой. Теперь, когда один из них погиб, их формация была разрушена, они были резко ослаблены. Продолжать борьбу было бы самоубийством. «Дзинь! Дзинь!» Северные радужные мечи снова оказались в руках Нина. На этот раз вылетели все шесть. Четыре из них полетели к двум оставшимся черным воинам, а два погнались за уже бегущим Айри. Конец. Все кончено. Сердце Айри было холодным, оно было охвачено отчаянием. Хотя Нин только сделал шаг к Атархи Омега, это была его родина. Он мог использовать здесь неограниченное количество энергии. Теперь, когда Айри больше не поддерживал эту формацию, его атаки были слишком слабыми, хотя методы были глубокими. У него просто не было возможности продолжать сражаться с Нином. «Мне нужно уйти». Айри взглянул на двух черных боевых зверей и усохшую куклу, упавшую на облака. Хотя он и испытывал боль от потери, у него больше не было времени что-либо предотвратить. Свист. Айри мгновенно разорвал пространство, исчезнув. «Умри». Два северных радужных меча Нина сделали пространственный разрыв и увеличили его, но они на мгновение опоздали. Нин нахмурился. Он – быстрый беглец. Нин знал, что убить Айри ему будет чрезвычайно сложно, так как уровень понимания Айри был просто слишком высок. Он значительно превзошел Нина во многих областях, таких как пространство-время, например. Было очень трудно остановить его, когда он решил бежать. Единственный способ убить его – держать мечи рядом с Айри, уничтожая каждый промежуток в пространстве-времени, который он создал. Однако Айри был слишком быстрый и прекрасно контролировал поле битвы. Как только дела пошли плохо, он немедленно сбежал. Неважно, сбежал ли он. «Сначала я избавлюсь от этих двоих». Нин бросился к двум оставшимся черным воинам. «Император Черный Север, пощади нас, пощади. Мы были вынуждены сделать это. Это все из-за Айри». Два испуганных и убегающих черных воина начали просить пощады. Они знали, что благодаря неоднократным атакам северных радужных мечей их собственные боевые звери также могут выдохнуться. Они пытались вырваться через пространственный разрыв мира лугов и бежать, но каждый раз два северных радужных меча мешали им сделать это. По правде говоря, даже если им удастся сбежать, они и останутся в мире лугов. Айри, однако, удалось действительно легко убежать. «Пощадить вас? А кто пощадил всех погибших культиваторов?» Глаза Нина наполнились злостью. Он никак не мог проявить милосердие. «Эн, нет! Черт возьми, Айри!» Два черных зверя снова начали сжиматься и превращаться в кукол, израсходовав последние капли своей энергии. Женщина в серебристом одеянии и рыжеволосый мужчина были уничтожены светом меча Нина, Их энергия была поглощена хаос-вселенной. Айри лихорадочно и по-разному искажал пространство-время, опасаясь, что Нин может преследовать его. Наконец, он достиг пустой области в космосе, которая находилась в одной из пограничных областей хаос-вселенной. Это было место, где было собрано много разных пространственно-временных континуумов. Таких мест было бесчисленное множество, каждая из них представляла собой границу между хаос-вселенной и бесконечной пустошью. Свист. Айри взмахнул рукой, в результате чего пространство перед ним раскололось на две половины и открыло ослепительное зрелище снаружи. Это была красивая, потрясающая бесконечная пустошь. Айри вышел, покинув этот хаос и вошел в бесконечную пустошь. Только тогда ему наконец удалось вздохнуть с облегчением. Айри повернулся, чтобы посмотреть назад на удивительный, бесконечный небесный объект под ним. Это была родина Нина и его соотечественников, огромная хаос-вселенная. Айри был поражен ей и сошел с ума, пытаясь завоевать ее. Это была хаос-вселенная, которой Айри давно мечтал обладать. Черт, черт подери. Айри больше не мог оставаться спокойным, его глаза были полны негодования. Он так долго готовился, но все равно потерпел неудачу. Это было полное поражение, и он был единственным, кто выжил. «Пойду найду учителя». Айри не мог придумать ничего лучше. Он должен был пойти и попросить своего учителя о помощи. Он действительно не хотел принять это поражение. Свист. Он начал двигаться через огромную бесконечную пустошь, направляясь к резиденции своего учителя.